Елена Поленова. Дневник злодейки. Глава первая. Все дети рождаются на свет милыми симпатягами, но никто таким не остается, потому что характер и жизненную позицию формирует окружение. Добрые живут не слишком хорошо. Это я поняла еще в совсем юном возрасте, когда в первый раз схлопотала пластиковой лопаткой по макушке детсадовской песочницы. Мы с ровесником Русланом тогда дружно лепили куличики, но ему не понравилось, что мои получаются лучше. Говорят, что настолько раннее детство не запоминается. Но я на всю жизнь запомнила самодовольную улыбку своего первого врага и то, как скучающе он смотрел на воспитателей, когда они начали объяснять ему, что обижать девочек некрасиво, а драться вообще нельзя. Сколько нам тогда было? Года по 4, наверное. Дома меня воспитывали в безграничной любви и нежности. Старший братик Мишка вел себя достойно и даже тайком от родителей делился со мной шоколадными конфетами, на которые у меня аллергия до сих пор. Ему влетало, мне вызывали доктора. Но от этих приключений наша братско-сестринская дружба только крепла. В тот день, когда мама вернула меня, ревущую домой из садика посреди бела дня, именно Мишка сказал, что я должна была дать этому гадкому Руслану сдачи. А потом, когда мама успокоила меня и занялась своими домашними делами, 7-летний Мишаня доверительно шепнул мне на ухо: «Всегда бей первой, Майка, иначе не выживешь». Этот совет я тоже запомнила очень хорошо. И не просто запомнила, а сразу же взяла за правило. На следующий день в детском саду ревел уже Руслан. Через неделю вся группа. Через 3 года мои одноклассники, первая учительница и директор школы. Меня называли хулиганкой. Моих родителей постоянно учили жизни те, кто считал, что такое поведение для девочки неприемлемо. А мама с папой, в свою очередь, пытались воспитывать меня. Но если бы самые близкие мне люди спросили мое мнение, а не слушали посторонних, то давно поняли бы, что я никого не обидела незаслуженно. Просто не видела необходимости тратить время на слова, когда встречала несправедливость. Не поучала, а била. Даже не всегда первой, хотя иногда очень хотелось. Зато меня уважал старший брат. Вся детская площадка во дворе принадлежала нам двоим. И если кто-то из детей думал иначе, то избавление недотёп от заблуждений было быстрым и болезненным, но эффективным. Во 2-м классе папа пристроил меня в местную секцию дзюдо. В 3-м понял, что делать этого не стоило. А в 4-м у меня внезапно проснулся особый дар, позволявший нести в наш жестокий мир справедливость, не пачкая рук. Мама называла это «дурным глазом». Таскала меня по бабкам и экстрасенсам в надежде избавить и без того проблемное дитятка от невесть откуда появившейся проблемы. Но то, что даровано свыше, ничем не искоренишь. Суть в том, что все, о ком я хотя бы подумала плохо, невероятным образом получали по заслугам без моего в том участия. Одноклассники меня не трогали. За 4 года все хорошо усвоили, что злодейку Майку лучше обходить стороной. А несведущие регулярно нарывались на неприятности. Например, однажды 6-классник Лёшка Панфилов решил подставить мне подножку, когда я опаздывала на урок и бежала по коридору. Я упала, ободрала ладонь, коленки и порвала колготки. Не помню, что именно тогда подумала в адрес этого дурака, но на следующий день он в школу не пришел, ногу сломал. Или вот еще один пример. Сонька Федорова из параллельного класса начала распускать про меня неприятные сплетни. Я мысленно пожелала, чтобы у нее на языке типун выскочил, а в результате у бедолаги обнесло болячками все лицо. Да и в целом, на кого ни посмотрю косо, спотыкаются, вещи роняют. Мама как-то раз в наказание за какой-то мелкий проступок запретила мне вечером выйти во двор на прогулку. Она как раз белье гладила. Мало того, что руку обожгла, так еще и на ногу утюг уронила, прямо на пальцы. Не скажу, что такое происходило каждый день, но частенько. А что взять с ребенка? У меня и ума-то тогда особенно не имелось, зато детских обид было хоть отбавляй. Потом начался подростковый период, стало еще хуже. Летние каникулы между 6 и 7 классом я провела в деревне под присмотром любимой бабули, которая целеустремленно водила меня каждое утро в местную церковь на беседы с батюшкой, как к психологу. Спасибо, что экзорциста искать никто не додумался. Зато в довесок к аллергии на шоколад я приобрела еще и стойкую неприязнь ко всему религиозному. Плохо о деревенской церкви старалась не думать. Сгорит еще. Мне только репутации дьяволицы не хватало для полного счастья. Когда я заявила, что хочу закончить не 9 классов, а 11, учителя дружно закатили глаза под свои умные лбы, а директор даже сходила в медпункт за порцией корвалола. А куда им деваться? Терпели меня еще 2 года, а аттестат вручали с такими счастливыми лицами, будто этот день стал самым главным праздником в их жизни. Утрирую, конечно. К тому времени все уже просто смирились с неизбежным. Потом был институт в Питере. Первая любовь, первое разочарование и первое сожаление о несдержанности. Парню, который меня бросил, крупно не повезло. Не хотелось бы думать, что причиной той ужасной аварии стали мои дурные мысли. Но факт остается фактом. Я лишь поплакала в подушку и пожалела себя несчастную, а кто-то остался калекой на всю жизнь. Тогда я впервые осознала, насколько опасен мой дар. Возможно, что это было просто стечением обстоятельств, но с тех пор я зареклась впускать кого-либо в свое сердце и сближаться с людьми хотя бы на расстоянии дружбы. Одиночество хоть и неприятно, но все же лучше чувство вины. После окончания института я вернулась к родителям. Мишка уже давно съехал от них куда-то за Урал и возвращаться намерения не имел. В нашем городе с профессией эколога найти работу не так-то просто. Поэтому пришлось на первое время довольствоваться самой распространенной и всегда нужной должностью продавца. Ну хотя бы не в супермаркете, а в цветочном магазине. Все ближе к теме. В свободное от работы время изучала матчасть, а на работе спорила с хозяйкой магазина о том, что вредно для ее товара, а что полезно. Так втянулась, что незаметно для самой себя приобрела обязанности, выходящие далеко за рамки должностных. Месяц назад даже нарвалась на командировку в один из питомников, где нужно было выбрать необреченные на скорую гибель саженцы казацкого можжевельника. Там и повстречала проницательную даму, которая долго косилась на меня со стороны, а потом осмелилась подступиться со словами: «У тебя глаз дурной». «Да, я такая», — ответила я беззаботно. «Но не бойтесь, растениям это не вредит, только людям». «А исправить это хочешь?» Я думала, что она из тех людей, которые считают себя всезнайками и пытаются спекулировать своими знаниями и способностями. Но собеседница оказалась милой, доброй и ненавязчивой. Она сказала, что мой дар – это не дар вовсе, а следствие изначально неправильного выбора. Как наказание. Если найду первопричину и устраню ее, то смогу избавиться от этой напасти и жить полной жизнью. Попробуй вспомнить, когда злодеяние впервые принесло тебе радость. Так звучал ее совет. А мне и напрягаться не нужно было, чтобы вспомнить. Детский сад, песочница, лопатка, Руслан. Следующий шаг к искуплению – просто найти этого человека, извиниться, помириться. «А влюбиться не надо?» – насмешливо спросила я. Так-то он первый начал. Я лишь ответила обидой на обиду. «Но жизнь-то испорчена твоя», ответила мне сотрудница питомника декоративных растений. «Это не мое дело, я просто указала направление. Тебе на роду написано быть счастливой и дарить счастье другим, но ты случайно свернула не туда. Причину теперь знаешь, а дальше поступай по велению сердца и не покупай тот куст, что в руках держишь, у него корень подгнивший». Так и началась эта история. «Меня зовут Майя Лапина. Человека, которого я ищу, Руслан Туманов. Его семья уехала из нашего города около 20 лет назад. Куда? Понятия не имею. но избавиться от злого дара и обрести свое собственное счастье хочется так сильно, что руки сами тянутся к кнопке поиска на страницах социальных сетей. Я знаю лишь примерный возраст и то, что у объекта моих поисков карие глаза. А если у него нет аккаунтов в соцсетях, да какая разница? Кто ищет, тот всегда найдет. Сдаваться так и не начав — это не мое. Я никогда не сдаюсь.